Просто здесь никто настоящих денег за приличный инструмент платить не желает. Вот я попроще да подешевле делаю. А настоящий инструмент... Он выбежал из мастерской и через полминуты вернулся с небольшой скрипкой в руках, темно-коричневой, которую он протянул Алене. «Вот, опробуйте. Я ее не продаю, а показываю, какой инструмент сделать могу. Это моя первая настоящая скрипка. Пожелайте, так я вам даже лучше сделаю». Эта скрипка Алене понравилась, даже очень понравилась. Так что договорились, что Митрофан Порфирьевич изготовит для Алены настоящую скрипку. Правда, за ней нужно будет заехать уже ближе к концу июля. И всего-то за инструмент я отдал 500 серебром. Сразу отдал, точнее, мы с Аленой вернулись домой, и я уже потом съездил и отдал мастеру деньги. Один съездил, потому что предложил ему набрать пару десятков учеников и возглавить новенький завод по выпуску музыкальных инструментов. Так что оплата затянулась почти на час. Мне Митрофан Порфирьевич объяснял, что для работы завода потребуется столько всего редкого и дорогого. Все закончилось тем, что я предложил ему зайти в Тульский городской банк, где я открою для него и будущего завода счет, с которого он будет все это оплачивать, не забивая себе голову низменными финансовыми вопросами. Разошлись на том, что он подумает об этом, а ответ даст летом, когда я за готовой скрипкой приеду. А заодно я поинтересовался, какие же инструменты народ сейчас покупает, и с удивлением узнал, что среди мужиков наибольшим спросом пользуются скрипки и домры, а про балалайки. Балалайки уже народу были известны, и он мне даже одну показал. Прямоугольная коробка с грифом и двумя струнами. Но он их не делал, ему ту, что мне показал, местный извозчик в ремонт принес. С выделкой балалайк мужики с такими изысками сами справлялись, а вот скрипки, без них не обходился ни один деревенский праздник. Так что в каждой деревне имелось несколько скрипачей, и это давало мастеру возможность не помереть с голоду. Конечно, очень не все мужики могли сыграть Вивальди, правда. Алена сказала, что и она больше первых 4-6 тактов пока не умеет, да и это освоила, когда Свиньин своих мужиков пытался обучить, безуспешно. Но вот собрать скрипичный оркестр, оказывается, сейчас вообще не проблема. Идея оркестром Алене понравилась, а я долго думал над тем, что очень дофига чего из истории государства нашего не то что в школах не преподавалось, а вообще замалчивалось, и что все это приводит к тому, что простому попаданцу не попасть в просак становится практически неподъемной задачей. Так что мне еще крупно повезло, что несколько лет я прожил под видом крепостного мужика. Прожил, но все равно овер дофига чего общеизвестного так и не узнал. Зато кое-что не очень общеизвестное узнал. Например то, что на моей продукции отдельные купцы умудряются наварить по 100% прибыли. Почти случайно узнал, поехав по делам в Москву и зайдя в какую-то лавку, где торговали моими чугунками. Обдумав такую новость, я решил, что хрен им, а не прибыли, и распорядился свои магазинчики в первой столице открыть. Причем разные, и хостовары, и продукты. Ну, пока в столице только пяток небольших лавок мои прапорщики обустраивали, зато в Туле. В Туле я поступил не просто, а очень просто. Город относительно небольшой, довольно старый, французам не сожжен, и получилось довольно много очень старых домов практически рядом с центром купить за весьма вменяемые деньги. То есть практически по цене дров, после чего я просто объявил, что все желающие заполучить дрова совершенно бесплатно могут их собственно заполучить путем самовывоза и саморазбора, а затем на освободившихся местах выстроил дома уже современные. Все же у меня, как ни крути, в городе уже два завода работало, то есть на двух заводах работали люди, которые, как правило, хотят жить в уюте. Вот я уютные и трехэтажные дома и выстроил, причем с квартирами лишь на втором и третьем этажах, а на первых этажах в домах были устроены магазины разные. И не только магазины, но не только были оставлены на потом. Собственно, таким манером я перестроил всего две небольших улочки. Но в пешеходной доступности от центра, и в магазинах этой пешеходной доступности продавались любые, из выращиваемых в губернии, продукты, а также любые, из изготавливаемых на моих заводах и фабриках, промтовары. Причем все продавалось по стандартным моим ценам, почти что вдвое дешевле, чем у любого другого купца или лавочника. В общем, всего через 3 месяца в Туле не моих магазинов осталось ровно 3. Пищебумажная лавка, магазин церковных принадлежностей от какого-то монастыря и ювелирный магазин, принадлежащий купцам из Петербурга. Отставной поручик напоследок смог еще один подарочек оставить. После того, как Мартёна замуж выскочила, а точнее после того, как она с мужем в Москву уехала, он решил, что теперь пусть о ней муж заботится, а вот о второй дочери решил позаботиться сам. Выписал на нее вольную и еще он свою собственную дочь удочерил. Официально удочерил, и стала она не мещанкой, а дворянкой свининой, в каковом качестве и пребывала почти 2 месяца. Ну а теперь ей моя борода не понравилась. А если всерьез, то ей не понравилась сама идея поездки в Петербург, причем в этот раз без супруги. Понятно, что Алену сколько ни умывай, она не изменится, так как косметикой отродясь не пользовалась, так что ей в столицу точно нельзя. Да и вообще ей теперь нужно дома сидеть, режим соблюдать и кашку по расписанию кушать. Ну а мне все же ехать надо. Вот с погодой мне точно повезло. Сентябрь выдался немного прохладным, но достаточно сухим, чтобы дороги не превращались в грязевые реки, и до Питера я умудрился доехать меньше, чем за неделю. Там остановился в недорогой гостинице и приступил к намеченным делам. То есть дело у меня было одно, просто путь к достижению цели был несколько ступенчатым. Тем не менее, спустя всего неделю я удостоился беседы не с кем-нибудь, а с генерал-лейтенантом Корнеевым, человеком очень занятым, так что на аудиенцию мне отвели всего 15 минут. «Добрый день, Егор Васильевич, поскольку времени мне отвели крайне мало, сразу изложу мое предложение. Мне было бы весьма интересно получить от казны землю в окрестности казенного села Нижний Студенец, а лучше, если казна мне это село просто передаст». Генерал-лейтенант поглядел на меня как на умалишенного, но я не смутился и продолжил. «В моем поместье в Тульской губернии я, силами 200 принадлежащих мне мужиков, каждый божий день отливаю из сваренного этими же мужиками чугуна 200 пудов чугунных котлов, именуемых нынче в народе чугунками, а еще 100 мужиков из стали, выделанной по моему рецепту из того же выплавленного первым мужиками чугуна выделывают 25 пудов плугов стальных и чуть меньше выделывается там же и теми же мужиками сейлок, применение коих урожай в полях увеличивает без малого на четверть. Мужики у меня еще есть, но нет возможности руды больше копать, а в земле возле указанных сел руды имеется изрядно. Настолько изрядно, что получив оное во владение или хотя бы в распоряжение лет на 20, уже через 3 года выплавку чугуна я смог бы довести до 1 000 000 пудов в год, а лет через 5, то есть еще через 2 года после первого срока, и до 2 000 000 пудов, причем половину тут же пустив на выделку недорогой, но весьма качественной стали, и стальных изделий, например тех же ружей. Генерал давно уже служил по гражданскому ведомству, да и изначально, скорее всего, тупым солдафоном не был, поэтому ответил вежливо, настолько вежливо, насколько можно послать человека в пешее эротическое, не употребляя табуированной лексики. «Я восхищен полетом вашей фантазии, тронут заботой о приумножении урожаев. Благодарю, я постарался сделать вид, что посыла не понял. Отмечу лишь, что прибавка урожаев еще и прибавку казенных доходов даст немалую. Однако я на сие средства претендовать и не собираюсь. От возглавляемого вами департамента горных и соляных дел я жду лишь небольшой помощи в оформлении потребных бумаг. Если же еще и материально вы мне поможете, то буду отдельно благодарен, и не от себя, а от лица жителей государства российского, точнее от нынешних казенных крестьян села упомянутого. Формой благодарности будет поставка на казенные нужды указанных объемов металлов по себестоимости. А не исполню обязательств, так пусть казна обратно отберет землю себе, причем вместе со всем, что я там выстроить успею. Да вы просто благодетель». Не удержался от сарказма директор департамента, и в железных делах дока, и в земельных, как я погляжу, да и бессеребренник изрядный. Истину глаголите. Разве что насчет бессеребренника ошиблись. Выгоду свою я блюду, но в саване карманов нет, а на жизнь мне хватает. 8 лет тому я из-за границ вернулся, в спаленное дотла родовое поместье размером менее 500 десятин, а нынче поместье мое уже занимает полностью Адоевский уезд и изрядной частью в соседние уезды расширяется. Что же до объявленной благодарности, то она будет исключительно благодарностью за сэкономленное мне время. Я ведь и без этого за 10 лет всех металлистов в стране разорю и заводы их скуплю, а так, сэкономлю уже лет 5. Судите сами. Нынче в Туле пуд чугуна идет по 30 копеек, и заводчики с этого пуда имеют прибыли копейки 3, много 4. У меня же пуд чугуна встает в 12 копеек, И это при том, что мужикам я плачу за каждый пут еще и серебром премии по 3 копейки за пут. Верхний студенец я весной всяко у волконских выкупаю, уже и задаток внесен, так что через 3 года пут чугуна на рынке будет стоить максимум 20 копеек. Конкурировать со мной нынешние заводчики не смогут, я их заводы за бесценок скуплю. Перестрою заводы на мой способ выделки чугуна и дальше. Допустим, я вам поверю. Причем на выкуп заводов не доходы от продаж чугунных и стальных изделий пущу, а как раз доходы с полей моих. Этим летом только масла подсолнечного я намерен на рынок поставить 70 тысяч пудов, а то и поболее. Так масло сие вы делаете, и не только масло, но, а верить мне не надо, вы просто пошлите инспекторов грамотных, пусть они сами на мои заводы посмотрят. Кстати, раз уж про масло разговор зашел, в Тульской губернии, да и в других тоже, нынче стали много свеклы сахарной выращивать, заводов сахарных вокруг понастроили. Вот только земля после свеклы этой, как и после подсолнуха, просто после свеклы это сильно заметнее, лет на 5, а то и более, почти бесплодной становится. Причины мне известны, и знаю, как беде этой помощь. Но чтобы помощь такую селянам оказать, было бы хорошо мне на каме пару шахт выстроить, камень плодородия копать. Дело в целом не хитрое. Но есть две проблемы, не денежных, скорее технических, но ваш департамент они тоже могут касаться. Чтобы камень сей плодородия почвам добавлял, его поначалу очистить надобно. Я посмотрел на генерала, который весь сарказм, казалось, запихнул себе глубоко в общем, глубоко запихнул и слушал меня уже с интересом. Так что я вздохнул неглубоко и продолжил. Отходом после очистки камня будет соль, обычная поваренная соль, тоже вещь не лишняя. А проблема вот в чем заключается. Чтобы поле оставалось плодородным, на десятину, на каждую десятину полей и огородов, нужно его внести 6-7 пудов в год. Немного, вот только десятин в России весьма немало, и даже если всю державу не рассматривать, а лишь поля в моих поместьях считать, то отходов выйдет более 500 000 пудов. 500 000 пудов чистой соли. Желаете получить привилегию на ее продажу? Мне столько не продать, и я бы был благодарен, если казна эту соль просто заберет и куда-то денет. А вот частью использовать соль эту для иных, сугубо личных, нужд беспошлинной я бы не отказался. Да, кстати, совсем забыл. Еще одним отходом, если очистку верным образом организовать, будет калийная селитра. Казна сможет у меня забрать 70 тысяч пудов селитры в год, генерал задумался. Точнее, у генерала мозги переклинили, и он на некоторое время впал в нирвану. Но генералы, в отличие от прапорщиков советского времени, славятся умом и сообразительностью. Не все, конечно, но Корнеев, как я уже упоминал, дуболомом не был, так что уже через минуту, даже меньше, он мне выдал свое решение. Завтра, да, завтра, к вам подойдет полковник Дорофеев. Адрес ваш в Петербурге вы оставили, он к вам прибудет часам к 9, и с вами отправится осмотреть ваш заводик, как вы говорите, в поместье вашем. Вы на дилижансе, упаси Господь, я даже руками замахал, даже у моего управляющего 3 выезда, дабы дела вовремя делались, а я свое время дороже ценю, свой экипаж и свои подставы на каждой станции, так что через неделю этот Дорофеев вам результаты осмотра доложит. Огромное спасибо. Да, кстати, чтобы вам снова не надоедать визитами, Ломоносов, помнится, говорил, что российское могущество прирастать будет Сибирью, но для освоения сибирских богатств потребуется прежде всего тоже железо в изобилии. Если я не ошибаюсь, академик Георгий нашел возле Нерчинского завода изрядно руды железной, так не дозволите ли там мне еще один железный завод поставить? Петровский завод выделывает много, если 50 тысяч пудов чугуна, столько на всю Сибирь ну никак не хватит, а я бы в Нерчинском заводе поставил завод, чтобы 1 000 000 пудов в год выделывать. А от горного департамента что вы получить хотите? Исключительно разрешение, все прочее я из своих средств обеспечу. И вы знаете, сколько этого прочего потребно будет? Знаю. А попутно и сереброплавильный завод многим обеспечу гораздо дешевле, чем оно сейчас обходится. Сами понимаете, тот же провиант возить на 10 тысяч мужиков или на 15 – разница невелика. Интересные у вас мысли рождаются, однако по Нерчинскому заводу я вам сейчас не отвечу, тут все продумать надобно. Это я и сам понимаю. А мне когда от вас ответа ждать? Когда мне Дорофеев результаты осмотра ваших заводов привезет? Через неделю, говорите? Ну мы-то люди служивые, Все по уставу делаем, и в Москву на дилижансах ездим, так что, но вы же всяко до весны стройки свои не начнете, да и поместье Волконских, как я понял, лишь весной вы купите. Так что рассказали вы все очень интересно, и до Рождества ответ получите. А если не наврали сильно, то со всеми нужными бумагами. Только я вас попрошу отдельно на бумаге ваши предложения по селитре мне отписать. Лично мне, договорились? Договориться-то мы договорились. Вот только с полковником Дорофеевым мне не по пути оказалось. То есть он-то поехал, причем в моем экипаже, а мне пришлось остаться. Похоже, Егор Васильевич, несколько ошарашенный моими планами, пообщался с Егором Францевичем, и посыльный от последнего легонько мне намекнул, что от предложений поговорить с министром финансов отказываться неприлично. А его интерес был мне совершенно понятен, ведь казна огромные суммы тратила на закупку всякого железа, причем не только внутри России, но и в зарубежье, и озвученные мною цены не могли его не заинтересовать. С Конкрином разговор получился более предметный, в том числе и потому, что министр финансов уже собрал довольно много информации о тульском дворянине, скупившем практически целиком два уезда. На самом деле ему было очень интересно выяснить, откуда у меня появляются такие деньги, но выяснив, что я их не ворую, торговля, конечно, тоже вид воровства, но вполне законный, интерес ко мне потерял. Однако лишь до тех пор, пока Корнеев не рассказал ему о возможной, хотя и скорее всего невероятной, экономии госбюджета. Но раз уж Егор Францевич представлял, из чего и как я делаю деньги, невероятность его не смутила, а лишь разожгла любопытство. Мне сказали, что вы желаете казне железо продавать гораздо дешевле, чем другие промышленники, причем, если я ваши обещания узнал без искажений, вы готовы вообще все казенные нужды покрыть. Насколько я знаю, у вас выделка железных изделий действительно заметно дешевле обходится, но я не могу понять, что вами движет в стремлении на казенных заказах без прибыли работать. Жадность, Егор Францевич, обычная жадность. Ведь нужду в металлических изделиях испытывает не одна казна, а держава, получающая от меня весьма заметную экономию в расходах, причем в совершенно необходимых расходах, вряд ли будет мне мешать разорить тех, кто на казенных заказах лишь наживается и казну эту бессовестно грабит, и уж тем более не будет мне мешать их вообще по миру пускать, заметно снижая цены на рынке. Державе это выгодно, мне, так как я скуплю заводы конкурентов за гроши, тоже выгодно, народу, который получит нужный ему товар дешевле, опять выгодно. Причем моя выгода тут будет двойная. У народа останется больше денег, те же мужики купят больше товаров, а чтобы больше товара изготовить, промышленники побегут покупать у меня станки, за деньги покупать. А если держава не захочет разорения промышленников, помешать она сможет лишь одним способом, покупая у них товар втридорога. Но, насколько я знаю, состояние государственного бюджета нынче отнюдь не радостное, так что этот способ неосуществим. И я всех конкурентов разорю, причем довольно скоро разорю. Если же мне держава поможет, причем поможет не деньгами, а, по сути, не будет мне мешать в развитии промышленности и, главным образом, в получении сырья для этой, моей, промышленности, я их разорю гораздо быстрее. Но, прошу обратить особое внимание, я разорю лишь тех, кто занимается первым переделом этого сырья, и занимается, что вы можете на примере моего завода увидеть, совершенно бездарно. Вам ваши инспекторы говорили, что у меня на путь стали угля тратится в четверо меньше, чем на демидовских заводах. Нет, в том же Липецке чугунный завод остановили, потому что все леса вокруг вырубили, а у меня в поместье уже через 6-7 лет пропадет нужда в привозе дров для выделки угля, поскольку свой лес, специально для этой цели, кстати и высаженный, уже все потребности обеспечит. И потребности для Липецка нет, но там я рассчитываю уже использовать уголь каменный, или еще что-то, если мне привилегии на добычу каменного угля держава не выдаст. Правда, в последнем случае сталь у меня на треть подорожает, но все равно конкурентов по цене у меня не будет. А вы уверены, что иные заводчики ваши методы выделки чугуна и стали не переймут? Сразу видно, что разговариваю с человеком думающим, что на самом деле приятно. Я давно уже ждал этого вопроса, и ответ на него тоже давно готов. В этом я абсолютно уверен, уверен просто потому, что для использования моих методов нужно переобучить всех мастеров и всех рабочих, но в первую голову переобучить самих промышленников, что в принципе невозможно. Вы считаете всех дураками? Я не могу считать дураками людей, зарабатывающих миллионы. Они не дураки, но они вопиюще не образованы. Приведите мне хоть одного заводчика, который сможет вам объяснить, что такое метилендифенилдиизоцианат. Ладно, хоть одного, который сможет на пальцах рассказать, как работает турбодетандер, и я возьму свои слова обратно. Мои мужики, которые на заводе зарабатывают мне по 15 рублей в день, начали обучаться работе, будучи 10-летними парнями и девками, и они работают ровно так, как я их научил. Но я их учил работать именно на этой печи, а если их поставить к другой, они просто работу делать не смогут. Чтобы они смогли работать просто на подобной, но другой печи, нужно им еще года 3-4 обучаться, а чтобы они смогли понять, что же собственно они делают, учиться нужно еще лет 10. И мне потребны именно обученные всем премудростям дела специалисты-мастера, а простые мужики мне вообще не требуются. И именно поэтому вы простых мужиков сотнями скупаете, тысячами, уж если быть откровенным. Однако повторю, мне мужики без надобности. Но вы, верно, в курсе, что в моих деревнях, во всех деревнях, обустроены школы, в которых всех детей мужицких возрастом от 6 лет обучают грамоте и прочим наукам. Что-то слышал, но не придал особого значения. Сейчас стало модным мужицких отроков чему-то учить. Я этим не по причине моды занимаюсь. Из этих детей всего через 10 лет вырастут рабочие для моих заводов, каждый из которых мне будет дохода давать да хоть по 15 рублей, но их будет уже не десятки, а тысячи. А еще лет через 5 из этих тысяч вырастет и десяток другой уже ученых или инженеров, каждый из которых мне доходы обеспечит в 1000 рублей за день. Ну насчет 1000 рублей с человека, это, скорее, ваши мечты радужные. Но даже 15 рублей в день с 1000 человек, с 4, сейчас в школах у меня 4000 детей. 4000, это выходит по 60 тысяч в день. Да, чуть больше 20 миллионов в год. И половину дохода я готов буду отправлять в казну, причем сугубо на нужды армии. Только на армию, а почему? Позвольте спросить, не хочу, чтобы мои заводы захватили жадные иностранцы. Разумно рассуждайте, а мы найдем, куда сэкономленные средства направить. Так, ну уж в этом я не сомневаюсь, я широко улыбнулся. Но, через 10 лет, не раньше, а через 3 года вы обещаете из Липецка поставлять в казну 1 000 000 пудов чугуна по 12 копеек за пуд, и стали. Хорошо, раз уж вы денег от казны не просите, то за верхний студенец будете эти 3 года выплачивать в казну по 6000 рублей, это нынешний доход с земли этой. Если вы через 3 года свое обещание сдержите, то я свою вам поддержку сохраню, а если нет, то уж не обессудьте, не обессужу, или как там правильно. И мы оба рассмеялись. Интерлюдия 2, в которой опять посторонние люди обсуждают вопросы, в которых они ничего не смыслят. Николай Алексеевич Тургенев с презрением в голосе объяснял своему сыну: «Если ты денег просить приехал, так не дам я тебе ни копейки. У жены проси, она у тебя богатая. А если корить пришел, то я тебе так скажу. Мне уже 78, я поместье мое устроил, полвека его устраивал. Когда-то удачно, а теперь оно в упадок идет. И я прожился, и земля истратилась». А мне больно было бы смотреть, как дело жизни моей насовсем развалится. Так что если дал мне Господь случай пожить по-царски, так грех не пользовать сей случай. Тоже мне случай, ни с чем остаться. Ты в мой дом пришел, так скажи, много ли ты столь хороших домов повидал? Да в столицах таких хором не найти. Так дом-то не твой, а у тебя, Сережа, своего вообще ничего нет. Мундир и тот, поди, из средств супруги построил. Надоест ей твои похождения терпеть, и пойдешь ты по миру с голым задом, а я в доме 7 до конца жизни жить буду, и все у меня свое во время это будет, и выезд, и верховые лошади, и вообще все, что пожелаю. Ну а все же, за сколько ты поместье-то продал, а сие тебя вообще не касается, и давай, до свидания уже, мне в театр пора, там нынче труппа госпожи Ямонтовой дает новую пьесу господина Грибоедова, посетить не желаешь, за вход просит рубль серебром всего, ах да, у тебя же денег нет. Ну тогда до свидания, я пошел, а тебя дворецкий проводит. В соседнем доме в это же время разговор происходил более мирно. Илья Петрович Засыпкин расхаживал по дому в сопровождении 3 сыновей и рассказывал им о сияющих перспективах. Денег у нас теперь изрядно, дом отделать можем так, что и графы с князьями завидовать будут. Но это дело неспешное, а ваши дети топереча в гимназиях обучатся, большими людьми станут, может и сами в графья выбьются. Ну куда уж в графья-то, думаю и сие возможно. Нынче чин какой за заслуги получить не мудрено, а даже и вы сами заслуг сотворите немало. Опять же, в соседях нынче одни дворяне, глядишь и породнятся ваши детки-то с соседями. Старики одни в соседях, с кем родниться, у стариков сих и внуки имеются, а я так думаю, что с гимназиями нынче много к ним внуков сих понаедет. Миллионщиков в губернии не избыток, а ежели за гимназию платить не надо, то кто деньгу сберечь-то не пожелает. Про детей это ты, бать, верно отметил. Вот только не нравится мне, что мы в разлуке с семьями подолгу жить теперь будем. Не подолгу. Поначалу замечу, что никто не запретит в день воскресный домой вам воротиться. Сие, конечно, не особо радует, но обещают, что уже весной от дома до завода дорога полчаса займет. Я, конечно, про полчаса не верю, но кто знает, машину-то вы ведь все видели, и как машина нам поможет, а как она помогла ему выпуск чугуна вчетверо против нашего увеличить, не знаю, и я не знаю, но ведь помогла, и тут поможет, наверное поможет, да и если не полчаса, а час дорога займет, посмотрим, я уже всяко внуков в гимназии да в школы записал, дык ведь их нет еще, весной и нашего дома не было, а я вас чего собрал-то? Мать ваша нынче спрашивала, мебель старые повезем или в магазине новые покупать будем, ежели старые, то сей же час и ехать надо, а если новые, то рубликов сотни две потратить придется, но опять же, деньги у нас есть, продолжение развития, где герой наш обрастает если не соратниками, то попутчиками, которые помогают ему делать то, что он делать собрался, правда, пока еще никому не известно, что именно герой затеял. А возможно, что герой и сам этого еще не знает. Договориться с Волконскими о продаже поместья получилось не сразу, хотя предложение я им сделал выгодное. Просто они очень не сразу осознали, что я выгодное для них предложение сделал, наверняка думали, что я их облапошить желаю. Но после долгих и не очень простых для меня разъяснений они осознали, что предложение мое на самом деле выгодное, так что облапошить их вышло даже круче, чем я вначале предполагал. За все поместья я заплатил деньгами 200 тысяч рублей серебром, то есть даже меньше, чем считал достаточным Петр Петрович. Но поместье, по моему мнению, больше и не стоило. Крестьян там было чуть больше 2000 душ, а поместья обычно так и продавались. По 100 рублей с души. Почему-то размер угодий на цену особо не влиял, поскольку угодий этих, как правило, и на простой прокорм душ едва хватало, так что запрашиваемая ими цена изначально не имела шансов найти реального покупателя. И вообще я думаю, они просто такую цену выставили, чтобы поторговаться в надежде получить чуть больше рынка, но не обломилось им. Тем более не обломилось, что мне в торговле с князьями сильно помог министр финансов. Не знаю уж, насколько умышленно, но когда князья в очередной раз сунулись в государственный заемный банк за кредитом, их там вежливо, или не очень, я там не присутствовал, в общем, им в кредите просто отказали, а расходы у князей большие, им же обязательно нужно балы всякие устраивать, постоянно модную одежду заказывать, а с доходами от поместий, ну, если ими плотно не заниматься, выходило как-то не очень, так что в какой-то момент мое предложение стало для них безальтернативным. Конкрин, впрочем, вовсе не ради меня с Волконскими такой трюк проделал, кредит воронежские князья еще до моего к нему визита не получили, им даже до того, как я с ними о продаже поместья говорить стал. Да и не только они, Минфин начал очень серьезно госрасходы контролировать и дворянам всей страны стало весьма трудно перехватить в банке червонец до получки. А потребность в деньгах росла, в том числе и потому, что в очередной раз подушный налог увеличился, немного, на 17 копеек в год, но когда у тебя есть лишние крестьяне, то сумма может оказаться для помещика неприятной. Причем даже выгнать на волю таких лишних крестьян помещик не мог, то есть право имел, а вот с технической возможностью были проблемы. Только для оформления бумаг требовалось уплатить 3 пошлины, 4 раза, минимум, пообщаться с губернским предводителем дворянства, тоже момент чаще всего не бесплатный, так что в сумме набегало до 20 рублей на крестьянское человека рыло. Вдобавок и процесс этот занимал время от полугода и до бесконечности, так что то, что Свиньин смог почти всем своим крестьянам вольную дать, я счел почти чудом, Правда, все же основанном на моих ему постоянных выплатах. А вот у Волконских чуда не случилось. А еще больше чуда не случилось в поместье их родного уже Адоевского уезда и некоторых смежных. Но тут уже я смог всем, действительно всем, помещикам дать очень вкусную конфетку. Адоев, город уездный, не заштатный, но в городе каменных зданий было ровно два. Мужской монастырь и просто сама по себе церковь. А в остальном город напоминал большую деревню, которая хуже маленькой тем, что улицы шастающий транспорт размесил так, что после дождя по ним пройти было трудно, а проехать вообще невозможно. Но лучше деревни город был тем, что городу принадлежало почти 600 десятин земли, а хоть чем-то застроено было меньше 100. Из незастроенных десятин я 20 быстренько купил как раз под застройку. На самом деле мне это почти ничего не стоило, так как в Адоеве, как и в любом другом городе России, действовал послевоенный закон царя Александра. За участок примерно в треть десятины, в разных городах размер варьировался, а в Адоеве он был такой же, как в Москве. В казну города выплачивалась символическая сумма, конкретно здесь, 12 рублей, после чего покупатель был обязан выстроить на участке дом определенной стоимости и доплатить остаток стоимости земли. В Адоеве этот остаток был в районе рублей 60. Причем выстроить сарай и заплатить подрядчику за него 100 рублей не прокатывало, стоимость дома определялась городской комиссией по аналогии. На строительство отводилось 3 года, и если ничего не построено, участок возвращается в собственность города. Но я ждать не стал. Первым был выстроен сельский клуб проекта 20641. У меня его чертежи в телефоне были, и я их успел перенести на бумагу, имея в виду в дальнейшем прослыть крутым архитектором, если ничего другого не подвернется. А чертежи оказались там почти случайно. У меня однокурсник из Балашихи был, и там этот клуб рядом с его домом стоял. Парень утверждал, что клуб этот еще до революционной постройки, а я не поверил и проверил. Ну как проверил? Спросил у Витьки, он мне ссылочку и прислал. А я все это сохранил, чтобы осенью макнуть однокурсника носом в это самое. В общем, пригодилось, и здание мужики выстроили за 3 месяца. Цементных-то печей у меня теперь работало уже 3, а гипс я в нужных количествах покупал у какого-то купца в Алексине. Что же до кирпича, то с ним вообще проблем не было, когда есть много глины и много угля. Конечно, мне угля едва хватало для домны, но не зря меня так волновали древесные отходы. То есть пеллеты я делать пока не стал, а вот мелкий уголь из всяких веток теперь имелся в изобилии, потому что он у меня и был отходом от совсем другого производства. Когда есть своя сталь в любых потребных количествах, то никто не мешает сделать для выжигания угля стальные реторты. Во-первых, в них уголь при перегонке не сгорает, а во-вторых, попутно получается авердофига очень полезных древесного спирта, уксуса и ацетона. Серебро вполне доступно, так что метанол я сразу перегонял на формальдегид, уксус сам по себе спросом пользовался, хотя я знал, как и самому его с пользой применить, а ацетон, это вообще штука очень полезная. Правда, я пока не придумал, что с ним делать, и он просто сжигался в печах для получения угля. Однако если в реторту положить не поленья, а мелкий хворост, то метанол, уксус и ацетон все равно образуется, а вот мелкий уголь, его как раз после брикетирования на выделку кирпича я и отправлял. После постройки клуба, точнее, еще когда он строился, я приступил к строительству жилых домов на новенькой улице. Сначала был выстроен особняк для уездного предводителя дворянства, прямо рядом с моим, а потом началась постройка уже 20 особнячков, очень уютных и очень современных, с бетонными перекрытиями, с чугунными батареями и собственными котельнями. Кстати, чтобы в домах появилась вода для этих котелен, ну и для прочих нужд, была выстроена и водонапорная башня, а рядом с ней классический медленный фильтр для воды. Уж его-то каждый мой современник видел, если хоть раз посмотрел «Призрака оперы». Там как раз призрак по такому фильтру в подземелье на лодке и плавал, только я водопроводную станцию поскромнее размером поставил. Впрочем, этим строительством я все же не лично занимался. Еще в Петербурге договорился с одним тамошним архитектором, Александром Андреевым, о том, что он мне слегка поможет со всем этим строительством. Причем поработать уговорил его буквально за еду. Пообещал его научить делать перекрытия в домах не из дерева. Конечно, бетонных перекрытий он в жизни никогда не видел, ведь, если мне склероз не изменяет, Настоящий портландцемент еще не изобрели. Мужик реально охренел от открывающихся перспектив в архитектуре и нарабатывал опыт больше полугода, вкалывая на стройках с рассвета и до заката. Самое смешное, что как делается этот цемент, он даже не спрашивал, ну а я и не капал ему на мозги лишними знаниями, однако все 24 особняка, практически голые коробки, без внутренней отделки, парень выстроил. Очень кстати мне эти домики поспели, в них очень быстро переселились из своих поместий окрестные помещики. У меня условие было простое: хочешь удобный красивый дом в перспективном развивающемся городе, продай мне ненужное поместье. А ведь поместья многим и в самом деле были не нужны, доходу с поместья крохи, сил на поддержание его хоть в минимальном порядке уходит много. Кстати, насчет доходов, оказывается, величина оброка серьезно регулировалась законом. И в среднем помещик-дворянин с одной души получал денег около 4 рублей в год, при этом подушных платя в казну больше полутора этих самых рублей. Ну еще сколько-то мог выручить, продавая то, что крестьяне вырастили, но это если лично этим заниматься. А такого понятия, как честный управляющий, впрочем, тот же Игнатьев был честным, но даже с ним в условиях тульской выпаханной земли пятерку чистыми с рыла получить было непросто. А тут и шикарный дом, и денег много и сразу, да еще куча практически бесплатных развлечений. Клуб, в котором почти сразу начали давать представления домашние труппы большинства помещиков, был не самым привлекательным из развлекух. На самом деле очень многие помещики реально развлекались, придумывая всякие улучшения в хозяйстве. Селекцией занимались довольно активно, по возможности, конечно, но вот с возможностями у них раньше было не густо, потому что текучка заедала, а я их от текучки как раз и освободил, а для полезных хобби специально выделил полсотни десятин рядом с городом, в выкупленном таким же нехитрым способом поместье Ламина. Из проявивших особый интерес к таким развлечениям мне понравился древний старик по фамилии Тургенев. Во-первых, у него был неплохой сад с удивительными яблоками, а во-вторых, он довольно серьезно занимался селекцией кур. Яблок его яблони давали очень мало, да и были они чуть побольше куриного яйца, но когда созревали, они были ярко-желтыми и прозрачными, не как стекло, а как мутноватый янтарь, даже семечки слегка просвечивали, и были они очень сладкими. А кур он разводил по принципу «чем больше, тем лучше», и средняя курица у него весила килограмма 4, а петухи и за 5 перерастали, причем курицы до таких размеров отъедались где-то за полгода, ну, за год точно отъедались, правда и жрали как не в себя. Но с кормом проблему я в принципе решить мог, а вот что делать с яблонями, было не совсем понятно. Поместье старика находилось в соседнем, Чернинском уезде, там возиться с селекцией было некому, а привить на местные деревья, наверное, поздновато. Старику уже под 80 было, а ездить ему туда, так это побольше полусотни верст. Впрочем, про версты у меня уже возникли некоторые идеи. Причем не на пустом месте. Удалось удачно прикупить соседский чугунолитейный заводик Тханина. Вообще-то для владельцев завода Засыпкиных прошлый год вышел как бы и очень неплохим. Выплавить они смогли уже 14 тысяч пудов чугуна, да и цена на металл из-за моих крупных закупок поднялась уже копеек до 30 за пуд. Но Москва уже после войны практически полностью отстроилась, так что спрос на их основную продукцию, то есть на печные колосники и дверцы, резко снизился, и прибыли у них получились всего лишь чуточку больше 2000 рублей. С завода около 2000, а с сельского хозяйства, которым занималась в основном жена старшего Засыпкина, они получили еще 1000 с четвертью. Конечно, прибыль, в любом случае не убыток, а год на год не приходится, но я им сделал предложение очень выгодное. Засыпкиных я уважал за то, что мужики там всей семьей вкалывали всерьез. Выпуск чугуна из печи всегда проводил кто-то из сыновей, Илья Засыпкин, отец семейства, из литейного цеха не вылезал. В общем, железное дело они знали и работать не ленились, а то, что начали в рыночек не вписываться, так это дело поправимое. То есть я знал, как дело поправить, и предложил им простую сделку. Суть ее заключалась в том, что поместье и завод я выкупаю, младших Засыпкиных нанимаю на постоянную работу с окладами по 100 рублей в месяц, старшего, Илье Петровичу, было уже за 50, с окладом в 200 ставлю начальником формовочного цеха, за поместье плачу по рыночным ценам, то есть за 2 с небольшим сотни рыночных душ отваливаю 15 тысяч рублей серебром. Правда, сначала я им предоставляю неоплачиваемый отпуск до лета, пока я перестраиваю их завод, то есть одного человека, пусть сами выберут кого, с зарплатой в 60 рублей. На это время я нанимаю по отдельному контракту наблюдать за копанием руды и рубкой дров, но это если они сами захотят. Илья Петрович захотел, причем, как я понял, не из-за денег, а чтобы поближе к заводу быть и разобраться, что я буду перестраивать. Ну да мне не жалко, пусть смотрит. Три сына у меня временно пристроились на обучение. Парни умные, грамотные, просто знания им не хватает, вот я им знания и давал по возможности. Дом в Адоеве я себе выстроил трехэтажный, просторный, вот одну комнату на первом этаже под учебные классы отвел. Правда, поначалу парни в классе просто бамбук курили, но когда я им рассказал про химию процесса превращения руды в чугун, глазенки у них загорелись. Сильно так загорелись, но по-разному. Старший, Николай, начал копать в сторону способов увеличения производительности домны за счет выбора наилучшего сырья. Средний, Егор, серьезно заинтересовался улучшением моих кауперов, а Михаила, младшего, спустя 3 месяца Авдотья начала срочно обучать французскому языку. Парень всерьез увлекся химией как таковой, и я решил, что ему будет крайне невредно скататься до города Парижу, поскольку во Франции много народу всерьез химией занимались, и вот у них чему-то полезному научиться будет очень неплохо. Чтобы ему не очень скучно в загранице было, в помощь ему Авдотья начала срочно готовить еще 1,5 десятка парней из гимназии и реальных училищ. Если получится, то человек 10 весной отправится перенимать передовой зарубежный опыт. Еще в городе строились сразу 2 гимназии, мужская и женская, и 2 школы для простолюдинов. Ими занялся, за соответствующую плату, конечно, тульский архитектор Евгений Нежданов. И вот с ним у меня чуть до драки не дошло. Здания он спроектировал красивые, но просто не желал понять, как можно дом без печей зимой отапливать, а еще никак не мог воспринять идею ватерклозетов. Но когда я ему это смог в конце концов объяснить и показать живьем в только что выстроенном клубе, товарищ так вдохновился, что пообещал все школы и обязательные для них в небольшом городке общежития для учащихся выстроить до осени. И обещание свое выполнил. Все это было хорошо, вот только Алене очень не нравилось то, что я как бы и дома сидел, но ни на нее, ни на дочку внимания почти не обращал. Ну, она так думала. На самом деле я каждый день и с дочкой играл, и с женой обсуждал всякое, да и не только обсуждал. Однако женщины – существа непредсказуемые, если что в голову себе вобьют, хрен выбьешь, и пришлось с этим просто смириться. Конечно, воспитание не позволяло ей вот так прям в глаза мне претензии свои высказать, но я же чувствовал, и решил ее слегка от тяжких мыслей отвлечь, предложив устроить в Адоеве типографию и начать выпускать городскую газету. Алена идею обсудила с другими помещицами, совместными усилиями те прикинули, кто их соседи делу помочь сможет, скатавшись быстренько в заграницу, чтобы купить потребные машины, и это Алену заняло где-то на месяц. А потом я ей торжественно пообещал, что с обучением чужих людей я завяжу, как только завод в Ханино заработает. Честно пообещал, когда завод заработает, мне просто некого учить станет. Перестройка завода закончилась в конце апреля. За это время старую домну я просто снес целиком, большей частью ради неплохих кирпичей, пошедших на постройку новой. На ее месте выстроил новый доменный цех с 3 такими же кауперами, как на моей домне, где выхлопом этих кауперов еще и вода грелась для паровой машины. Да, паровую машину, первую паровую машину. Я сделал еще когда только собирался конвертер соорудить. Ее изготовил из остатков первой целиком из 2-й пушки, прямоточную, она конструктивно попроще обычной двойного действия, и КПД у нее почти вдвое выше, мощностью сил примерно в 10. Она и качала воздух в конвертер, потому что никакими мехами потребные 3 или 4 атмосферы не накачать. Я же не просто так из первого чугуна, в домне выплавленного, отлил цилиндры для воздушного насоса. А когда паровая машина все же заработала, то удалось и цирк с конями прекратить, и закачку воздуха в домну сделать действительно непрерывной. Потом я уже чугунную машину сделал, немного побольше, она получилась уже под 40 сил мощностью и весила чуть меньше тонны. Эту, вторую, я приспособил для кручения токарных станков, совсем хреновых, но уж всяко лучше, чем любой из существующих. А когда есть токарный станок, то становится очень просто выточить валки для, например, прокатного стана. Не такого, как по телевизору показывали, а совсем уж примитивного. На вертикальной раме их несколько рядом друг с другом ставится и железяка через одну пару волков за раз и пропускается, именно такие сейчас в развитых странах и использовались. Чтобы железяка не просто так каталась туда-сюда, ее нагреть надо, и поднялись рядом со станом две длиннющие нагревательные печи. Они уголек тратили со страшной силой, но из стана выходили очень полезные железяки. Например, стальной пруток, который вполне годится в качестве арматуры для железобетона, без которого хрен бы я чего построил в Адоеве, и вообще где бы то ни было. Ну а когда я прикинул предстоящее поступление неплохого металла, мне пришла в голову светлая мысль о том, что металлопрокат бывает разный, и что на стане можно не только проволоку катанку гнать, но и рельсы, например. То есть рельсы я и раньше уже наделать успел, у меня теперь по рельсам катались разливочные ковши от домны до конвертера и в литейных цех, но там всех путей было метров 100. А если проложить рельсы от нового завода до города, а потом и дальше пути кинуть? Игнатьев в очередной раз пережил повышение оклада жалования, на этот раз до 500 рублей в месяц, и приступил к покупке всех поместий по дороге от Черни до Липецка. Конечно, дело это не быстрое, да и не дешевое. В конце лета, когда в Верхнем Студенце уже завершалось строительство первой домны, Корнеев прислал мне бумаги о праве собственности на Нижний Студенец, с оговоренным условием об уплате в казну 6000 в год в течение 3 лет, а вот тот момент, что если завод не заработает, все обратно взад вертать, там не упоминался. Видно, не зря полковник Дорофеев в этой деревне 3 месяца просидел, по несколько раз в неделю наведываясь на стройку. Вероятно, он действительно был неплохим специалистом, если не по металлургии, то уж по общим хозяйственным вопросам, поэтому именно с его подачи мы с полковником этот вопрос несколько раз обсуждали. Мне было предоставлено право выкупать для казенных нужд за свой счет землю и крестьян-однодворцев, чье село лежало как раз между Студенцами. Формулировка такая использовалась не просто так. Для казенных нужд означало, что хозяина никто спрашивать не будет и цену установит казна, то есть конкрин, который за казенную копейку любого сожрет и не заметит. Понятно, что платить предстояло мне, а не казне, и с ценами было не все так сладко, но вот отказаться продать мне то, что я пожелаю купить, эти мужики не могли. Ну да ладно, мне пока и того, что есть, хватит. С учетом полученного, правда за деньги, небольшого участка на Северском Донце, в том месте, где позже появился город Донецк, и не тот, который Юзовка или Сталина. Сейчас там находилась казачья бродячая станица со странным названием Гундоровская, а территория вроде как относилась к землям войска Донского, так что по моему поводу был издан специальный рескрипт царя о том, что этот участок, размером в 500 десятин, выделяется в особую казенную собственность и передается в пользование мне в пользование ради развития производств железных. Станица была бродячей, потому что за лет 10 она уже 4 раза переносилась с места на место, и каждая новая оказывалась ничуть не лучше предыдущих, и в половодье все равно ее затапливало. Не знаю, насколько казакам понравилось то, что у них еще кусок земли отрезают, но никаких гадостей от них я не почувствовал. Да и то, земля была паршивенькая, урожаями совершенно не баловала, к тому же и пахать ее было сущее мучение. Но я там ничего пахать и не собирался, мне вообще не до того было. Интерлюдия с ретроспективой, в которой некоторые посторонние люди все же делают что-то, приносящее пользу герою. Николай Павлович оторвался от открывающихся за окном видов и повернулся к сдавленно хихикающему полковнику Дорофееву. «Николай Сергеевич, позвольте поинтересоваться, что это вас так рассмешило?» «Да вот, Алена Александровна опять в своем репертуаре», — полковник протянул императору газету, которую он перед тем внимательно читал. «Она местную газету редактирует, ну и сама заметки пишет, весьма, я бы сказал, забавные иногда, то есть почти всегда забавные. Я даже слышал, что многие в городе газету сию выписывают исключительно ради того, чтобы почитать очередной ее опус. Ну а вчерашний выпуск мне особенно понравился». Николай взял протянутый листок, вверху которого большими и какими-то вычурными, на его взгляд, буквами красовалось название известия, и чуть ниже буквами помельче пояснялось Адоевского и Чернинского советов. Совсем мелкими буквами и обычным шрифтом была приписка: «Цена газеты полкопейки, по подписке на год 1 рубль». А заглавная статья называлась, причем здесь шрифт был какой-то непривычно рубленый, «Визит императора». Николай давненько не сталкивался с тем, что в газете о его визите писали заранее, поэтому он с интересом довольно небольшую заметку почитал. Сообщают, что к нам зайдет государь-император с целью осмотра заводов. В связи с этим приказываю челобитных государю в руки не совать, с прошениями к нему не приставать, автографы не выпрашивать, а будет кто, то я свой автограф пропишу таковому. Если у кого к императору просьбы, сдавайте их в письменном виде в канцелярию вашего совета, все таковые прошения императору передадут. С работы на улице ради ВСТРЧ с императором не убегать, на улицах не толпиться. Всех замеченных в этом отправлю в рекруты, включая мщанный дворин. А Собжинского полу отправлю на Кавказ, в Магадан и продам туркам в рабство. Если император возжелает кого-либо спросить о чем угодно, отвечать без лукавства, подробно, исчерпывающе, но кратко. Минута времени его императорского величества дороже золота, что вы за всю жизнь не заработаете. При отфтах на вопросы от работы оторваться можно и нужно, но потом немедленно коней вернуться. Ружья сами себя не сделают, а генерал-фельдмаршалу графу Ивану Федоровичу Паскевичу Ереванскому без них надрать жопу подлым ляхам, которые на государя бочку катят и земли российские отторгнуть желают, будет труднее. Для малограмотных повторяю. Далее шел тот же текст на французском, немецком и английском. Это кто же мещанный дворян в рекруты сдать собирается, и при чем здесь автограф? А Магадан, это вообще где? Я же говорю, Алена Александровна, это супруга Никиты Алексеевича. И все тут знают, что никого она в рекруты сдавать не будет и продавать никого не станет. Про автограф и вообще анекдот случился, когда по приглашению Алены Александровны Водоев господин Пушкин приезжал. А про Магадан, еще про Воркуту какую-то, это, мне кажется, что-то вроде местной детской пугалки, вроде как у черта на куличиках. Она дочь помещика Свинина, но воспитывалась среди крестьян, так что в речах ее, как Никита Алексеевич говорит, иногда заносит. Николай вопросительно взглянул на сопровождавшего его предводителя Адоевского дворянства Бачурина, и тот немой вопрос императора уловил. «Позволю себе несколько поправить Николая Сергеевича, он у нас часто бывает, но все же наездами, да и гостем». Про автограф, когда господин Пушкин приезжал и девицы автографы в альбомы у него выпрашивать бросились, прописала она им всем свои, вожжами по, предводитель замялся. «По жопе, я понял», — ухмыльнулся Николай. «Продолжайте. Кавказ и Магадан с Воркутой — это дальние усадьбы». Там старые господские дома в полное уныние и разруху давно пришли. Водой вида черни все господские дома на деле-то собственность Никиты Алексеевича, и помещики, что усадьбы ему продали, тут, почитай, по милости его живут. То есть он обещал им дома в пользование пожизненное предоставить, но вот какие. А туркам в рабство, тут давеча армян какой приезжал, хотел девок пригожих купить да в Турчатчину их перепродать, так Алена Александровна, о том прознав, велела его на площади городской плетьми пороть, пока кричать не перестанет. И что, монаси его пороли, а они весьма крепки телом и поношения христианства не стерпели. Так что в устах Алены Александровны угроза сия означает, что наказание людям церковь определит, и определит весьма строго. То есть ее все боятся, я так понял, нет, не боятся, совершенно напротив, ее все здесь буквально боготворят, причем не одни лишь крестьяне. Дворяне в большинстве своем ее не просто уважают, а даже, я бы сказал, любят. Мало что она газету ежедневную издает, она еще и театром городским изрядно управляет, и в обеих гимназиях директорствует, и в реальных училищах тоже, и народными школами заведует. Опять же, музыкальная фабрика Хатминского ей принадлежит. В обеих гимназиях, их тут не одна, я вообще подумать не мог, что в уездном городишке сколько же тут народу живет. Гимназии тут две, мужская и женская, и два реальных училища, это в городе. Да, Адоев, город небольшой, но гимназисты и учащиеся реальных училищ со всей округи собраны, для них и жилые дома специальные имеются, общежитиями именуемые. А в уезде, точнее в двух уездах еще и народных школ десятка два, это по деревням из тех, что побольше. В Черни еще училище, в коем учителей для народных школ обучают, и училище музыкальное. Пока учителей, конечно, не хватает, но обещают, что года через три указ о том, что все должны минимум 4 года обучаться. Тут даже указы свои, это что, вообще отдельная страна, не Россия уже? Россия, конечно, но тут все еще сложнее. Два уезда, Адоевский и Чернинский, за исключением собственно Адоева и Черни, Это все одно поместье Павлова, а по поместью указы издавать он в своем праве. В городах, я Адоев и Чернь в виду имею, больше половины домов тоже Павлову принадлежит. Так что, сюда же в поместье входит и почти четверть уезда Ефремовского, и ходят слухи, что в следующем году и тот в поместье почти целиком войдет. В Ефремове господин Павлов нынче две улицы особняками застраивает, а театры две гимназии уже выстроил. И всем почти сие нравится, поскольку жизнь стала куда как приятнее, и дворянам, и мещанам, и мужикам тоже. Вы, ваше величество, в Липецке когда будете, просто зайдите в дом любой, сам все увидите. Хорошо, зайду. Снова повернувшись к окну, Николай вспомнил начало своего визита в эту удивительную провинцию. Две недели назад, когда он только собирался провести ревизию тульских заводов, к нему с докладом прибыл директор департамента горных и соляных дел Корнеев, заодно решивший отчитаться и за свою ревизию Луганского завода. И его предложения по исправлению на заводе дел Николая очень удивили. Вы на самом деле считаете, что отдать ему казенный завод будет благом? Совершенно верно. В Липецке он завод за год поднял буквально в чистом поле, и, как обещался, в год отдает в казну 1 000 000 пудов железных изделий, причем на 2 года ранее обещанного. И не простого железа, а именно что готовых изделий, кои в армии и во флоте весьма высоко оценены. В особенности в армии довольны его стальными пушками. На треть легче чугунных и стрелять могут гораздо дальше, поскольку прочнее и усиленный заряд прекрасно держит. Иван Федорович насчет пушек этих особую благодарность Павлову высказывал. Морское ведомство тоже довольно, железный приклад для кораблей у него куда как лучше, чем все, что ранее для флота закупалось. И опять отмечу, казна за все это не платит ни копейки лишней, почему и Егор Францевич предложение мое всецело одобряет. Егор Францевич что угодно одобрит, если это ему копейку сберечь может. Тут не о копейках разговор, стальные детали его выделки до 2 000 000 экономии только по армии дают. А если еще и обратить внимание на ружья, кое он для заводской охраны выделывает, этим пусть артиллерийское управление занимается. Позвольте дополнить, в разговор вмешался сидящий ранее молча в углу кабинета Александр Христофорович. Тут уже я хочу отметить, что ружья те весьма изрядны, и то, что на них Егор Францевич внимание обратил, более чем понятно. С калибром в 4 линии за место 7 только на пулях они экономию свинца втрое дают. Со своей же стороны скажу, что если солдату способно будет втрое больше пуль в походе с собой иметь, то в бою сей солдат над противником изрядное преимущество получит. А что же мне никто о ружьях тех не докладывал из генералов штаба? Тут дело иное. Александр Христофорович тяжело вздохнул. Обязательства свои, что писанные, что устные, Никита Алексеевич исполняет дотошно. Обещал поставлять без излишней оплаты, по своей стоимости, чугун литой и сталь кованую, их он и поставляет. Оружие, сие есть предмет механический, изделие, как он говорит, прецизионное, так что за них он деньги просит немалые, по 27 с полтиной серебром, и это если, как у него в спецификации написано, с рубленным прикладом. Это как? Это когда приклад ружейный действительно как топором рубленый из полена. Солдат, конечно, под себя его и подстрогать может, но по уму требуется его и лаком верным покрыть, дабы от воды не вело его, и вообще. И это для дульнозарядных ружей, а какие с казны заряжаться могут, то за те вообще по 40 рублей с полтиной просит. Это что же у него за ружья такие, и кто их покупать-то будет? Да много кто покупает. Те же казаки, что по уряду на Кавказ едут, говорят, что они вдвое дальше против нынешних стреляют, причем довольно метко. Генерал Паскевич из своих средств в Польшу таких изрядно заказал, хвалил очень, вот и я решил посмотреть сам, что это такое, и что за ружья, так могу и показать, мне как раз вчера парочку привезли, так давайте завтра и посмотрю, на стрельбище. Но для армии за такие деньги. А насчет завода в Луганске каково ваше решение будет? Снова задал вопрос Егор Васильевич. Я пока не решил. Одно дело ружье хорошее выделать, а завод, как вы говорите, он сказал, там ничего улучшать не надо, а надо все снести и, слово забыл, и по-людски построить. Вот, пусть полковник Дорофеев подтвердит, что предложение сие выглядит вполне разумно. Ваше Величество, тут же высказался означенный полковник, мне думается, что если вы сами его заводы увидите, то и решение верное сразу примете. А посмотреть на заводы эти будет вам весьма интересно, там одни машины новейшей конструкции будут интереснее, чем все заводы Демидовых. Вы же всяко в Тулу ехать решили, а там до его заводов и езды-то полтора часа. Опять же, не в упрек тульскому голове скажу, гостевые апартаменты в Адоеве гораздо уютнее, а уж кухня там, просто объедение. Царский поезд в Тулу из Москвы доехал к 6 вечера, и, по настоянию Дорофеева, было решено немедленно отправиться в Адоев. Николаю было просто интересно самому посмотреть, каким волшебным манером можно за полтора часа 70 верст с большим комфортом проехать. Поэтому царский поезд, все 8 экипажей, сразу же подъехал к выделявшемуся из всех прочих построек красной черепичной крышей двухэтажному белокаменному зданию. Пройдя через него, Николай увидел несколько очень больших закрытых повозок с огромными стеклянными окнами, возле которых стояла, пыхая паром, какая-то машина. Вообще-то паровые машины Николай уже видел, так что он удивился лишь тому, что машина была совершенно белая, а на конце явно котла имелась большая звезда красного цвета. «Вот, ваше величество, извольте, сия машина и есть паровоз, о котором ранее рассказывал», проинформировал императора Дорофеев, «а это вагоны, в которых все и поедут в Адоев. Ваш вот этот, белый, это личный салон вагон Алены Александровны, для господ генералов синие вагоны, для лейб-гвардии зеленые, а бело-голубой, впереди поезда поставлены, это кухня и буфет, оттуда можно заказать что пожелаете, а цвета разные, это чтобы офицеры не путали, в каком вагоне едут», рассмеялся Николай. «Отнюдь, внутри вагоны весьма различны, в синем кресло кожей обиты оленей, мягкие, а зеленым, сиденья деревянные и теснее стоят, а в салоне», он снова указал на белую повозку, «вроде и место для сна имеется, и стол для дел каких или же для обеда, ну и ретирадник куда как лучше отделан. Мне в нем ездить не доводилось, конечно, но рассказывали. Ретирадник в вагоне, в каждом есть, просто в каком покрасивее, а в каком попроще. В Липецк-то поезд 7 часов идет из Тулы, как же без ретирадника?» «Понятно», – протянул Николай, хотя, откровенно говоря, он пока еще ничего про поезд не понял. «Но выходит, что я поеду в женском вагоне. Что вы, государь? Просто сей вагон Никита Алексеевич супруге презентовал, но она на нем и не ездит никуда. Посему люльки, что для младенцев были в нем поставлены, убрали, и сейчас его именуют просто вагон для почетных пассажиров. Полковник, вы, гляжу, уже все тут знаете, так что поедете со мной, будете рассказывать, что там и как». В вагоне Николая очень удивила огромная кровать, такая, на которой ему было можно вытянуться. И он даже поинтересовался у Дорофеева: «А это Алена Александровна что, такая же дылда, как и я?» «Да нет, женщина она, конечно, высокая, но всяко не выше Натальи Николаевны Пушкиной. Ну, разве что на полвершка. А если вы про опочивальню, так у Павлова давно заведено, что в любом постоялом дворе должно быть место, и для императора годное. Мало ли, говорит, куда император по делам приехать пожелает, так ему везде место для, как он там говорил, ну да, для плодотворного отдыха должно найтись.